Глава 2. На этот раз мое пробуждение не сопровождалось негативными ощущениями. Присел на кушетке, осмотрелся. Обстановка не поменялась, вот только интенсивность потолочного освещения понизилась, из-за чего в помещении царил полумрак. Через пару минут света прибавилось. Похоже, таким образом автоматика отреагировала на мое возвращение из мира сна. Занятно. Моя нейросеть не отмечает наличие поблизости каких-либо технологических устройств. Оно вроде бы потолок перед глазами, но это вовсе не работающая на электричестве осветительная панель, а что-то совсем другое. У Клэр наконец-то появилась возможность основательно прозондировать мой организм и привести его в порядок. А вместе с физическим здоровьем на мою бедную голову обрушился ворох вопросов. Определенно, в настоящий момент я нахожусь на какой-то странной планете. Российская империя. Это что-то новенькое. То есть, помимо императора, здесь имеется потомственная аристократия. Это свидетельствует о том, что общество сословно фрагментированное. Ха, как будто в моей России не так. Только без всех этих сиятельств, благородий, превосходительств и прочей подобной атрибутики. Попробуй я приблизиться к какому-нибудь народному избраннику, к примеру, тому же отцу Вадиму Соболева. Да меня тут же завернет охрана, еще и по репе настучат, дабы в следующий раз думал, куда прешь, и всем прочим потенциальным нарушителям наука. Вообще-то, мне плевать на аристократический аспект. Надеюсь, что надолго здесь не задержусь. Вспомнил о Вадике, и на душе стало мерзко-примерзко. Вот же гаденыш завистливый! Мою Тоню ему, видите ли, подавай, и распределение на Суворов. Ну, погоди, доберусь до тебя. Главное, я жив и здоров. Надеюсь, этот мир не в какой-нибудь далекой-предалекой галактике, и связи с планетой-прародительницей, как у всех прочих звездных государств, не оборваны полностью. Значит, доступ к Галанету здесь где-то доимеется. Остается добраться до точки входа, и все мои проблемы будут мгновенно разрешены. Перед мысленным взором возникла испуганная физиономия Вадима, когда тот узнает, что статистика на этот раз сработала не в его пользу. Ну как же, вероятность оказаться на планете, освоенной людьми, по его заверениям, составляет менее 0,1%. То есть меня практически гарантированно должно было перенести туда, откуда отлично защищенный исследовательский и оборудованный современными средствами связи робот не способен подать сигнал. Например, я мог оказаться в горниле какой-нибудь звезды или в атмосфере газового гиганта. Попасть в межзвездный вакуум для меня также, считай, смертный приговор. Черт побери! От запоздалого осознания того, что могло со мной случиться, аж здоровенные мурашки по всему телу забегали и под ложечкой засосало. Неприятно, скажу вам. Что-то я нынче заторможенный какой-то. Запоздало реагирую на опасность. Бояться раньше нужно было, когда Соболев только собирался пырнуть меня ножиком. Своевременно отреагировал бы, глядишь, и ничего такого не случилось бы. Хотя кто же мог ожидать такой подлянки? Еще и артефакт предтеч не пожалели для моего устранения. Богато живут Соболевы, коль такими сокровищами разбрасываются. Как ни крути, мне повезло. Нахожусь в безопасном месте под надзором Анастасии Петровны, целителя аж целого 4-го ранга. Интересно, что бы это значило, целитель 4-го ранга? Ладно, не буду ломать голову. Хорошо, что почти у своих оказался. Если бы к китайцам попал, или еще каким азиатам, ну или в арабский Джамал, пришлось бы доказывать, что я не шпион, засланный с целью... Так, стоп, Саня, что-то разбушевалась твоя буйная фантазия. Умерь пыл. Скоро целительница меня обследует и доложит, кому положено, о полном выздоровлении пациента. Тут перед глазами неожиданно нарисовался образ старика с кладбища. Определенно, какая-то очень важная шишка. Интересно, что он там делал среди ночи? Пристранный типус. Я бы сказал, подозрительный. Хотя, скорее всего, именно его стараниями я оказался здесь, под заботливым приглядом симпатичной блондинки. Клэр, доклад. Что происходит в соседних помещениях? Помимо коммуникативных и стабилизирующих мозговую деятельность функций, моя нейросеть на основании разного рода сигналов, поступающих из окружающей среды, вполне способна анализировать обстановку с высокой степенью точности и рисовать перед моим внутренним взором картину происходящего. В данный момент в этой части планеты ночное время суток. Здание трехэтажное. Тут же на моем внутреннем интерфейсе появилось слегка размытое, из-за недостатка информации, изображение довольно большого особняка в окружении расплывчатых деревьев и кустарников. Отмечаю наличие внутри дома 33 разумных существ. 28 спят. Пятеро выполняют охранные функции. На основании чего ты решила, что это охрана? Поинтересовался я. Крепкие мужчины находятся в одном помещении, при этом продолжительное время пребывают в статичном положении. Такое впечатление, что они подключены к сканирующим устройствам, расположенным вне, также, возможно, и внутри здания. Принцип действия сканеров мне неизвестен. Я их даже не отмечаю своими сенсорами. Лишь предполагаю их наличие с высокой степенью вероятности. Способ взаимодействия операторов с этими устройствами для меня также не ясен. И еще один момент, Александр. Я не фиксирую во всем доме ни одного привычного нам энергоканала. Более того, здесь нет ни одного прибора, работающего на электричестве. При этом системы обогрева, очистки воздуха, освещения, упомянутые мной датчики наблюдения и прочее-прочее функционируют в штатном режиме. Интересно получается. Колдовством, что ли, местные балуются? А что? Вполне возможно, здешние искусники разгадали тайну загадочных артефактов легендарных предтеч. Портальный камень, что перебросил меня на эту планету, не от электрической батарейки был запитан, и не от микрореактора холодного термоядерного синтеза. Выходит, имеем дело с чем-то неведомым, типа магии. Впрочем, как сказал кто-то из древних, любая продвинутая технология вполне попадает под определение магия. Покажи головизор в действии тому же Леонардо да Винчи. Да что там головизор, обычный фонарь. Вне всяких сомнений, этот весьма продвинутый для своего времени муж воспринял бы вполне привычные для каждого современного человека образчики бытовой техники как нечто чудесное. То есть либо от Бога, либо от извечного врага человечества, дьявола. Тут уж как ему примерещится. Так я и просидел до самого утра, общаясь с Кларисой. Походу, нейросеть нарисовала довольно подробный план здания. 3 этажа. Моя комната, как уже упоминалось, располагается на 2-м и примыкает непосредственно к огромному залу. В некоторых комнатах находятся спящие люди, где по одному, где по двое, а то и больше. Большинство помещений на данный момент пустуют. Возможности Клэр позволяют охватывать также территорию, непосредственно примыкающую к зданию. Однако, по ее словам, она испытывает некоторое давление неизвестной природы. По этой причине построенная ею картина вне дома сильно смазана. По словам нейросети, здание окружено каким-то барьером, глушащим информационные потоки, поступающие по доступным Кларисе каналам восприятия, что сильно мешает построению визуальной модели окружающего пространства. Однако, даже на основании тех крох, что просочились сквозь систему подавления, она сделала однозначный вывод, что здание находится на территории обширной парковой зоны, на которой отмечается наличие еще нескольких строений значительно меньшего размера. Ладно, как говорится, чем богаты, тем и рады. Не бог весть, но кое-что лучше, чем ничего. Теперь при угрозе моей жизни хотя бы знаю, как отсюда свалить. Насчет угрозы жизни я, конечно, накручиваю. Хотели бы избавиться, давно бы прикопали хотя бы на том же кладбище. Ни к чему было меня куда-то везти. А еще обо мне заботятся, кормят, целительницу приставили. Понять бы, кому и для каких целей понадобилось со мной возиться. Сдали бы в ближайший полицейский участок как бродягу. Ну, все. Последую, пожалуй, совету старины Акама. Не стану плодить множество более тех, что уже успел нагородить в своей башке. И вообще, о людях я привык думать в позитивном ключе, хотя бы до тех пор, пока они мне не навредили. Мда, Соболева тоже считал неплохим парнем. Мне наука. Однако основательно зашуганным параноиком становиться не собираюсь. И еще один момент. Российская империя. Это же надо так назвать планету. Интересно, в какой части галактики она находится? Похоже, исторических реконструкторов рук дело. Масштабненько. Кто-то деньжищ изрядно поднял для реализации столь грандиозного проекта. Ладно, не буду гадать. А считать чужое бабло и вовсе не камильфо. Оно ведь каких только чудес на свете не бывает. Шекспировский Гамлет не даст соврать. Сноска. Имеется в виду цитата из трагедии «Гамлет» Уильяма Шекспира. Слова Гамлета, действие 1, сцена 5. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». За раздумьями подобного рода ночь пролетела незаметно. В сон меня больше не тянуло. Организм требовал действий. Мое желание выйти из комнаты, чтобы осмотреться, с охраной познакомиться, наткнулось на запертую на ключ дверь. Препятствие невесть какое. При наличии куска проволоки, дамской заколки для волос или чего-нибудь подобного, я бы вполне мог ее открыть. Но где взять? Вопрос. Усевшись на стул, осмотрел себя посредством возможностей нейросети. Забавное зрелище. Амбал под 2 метра ростом восседает на старинном предмете мебели. Между прочим, вполне удобно. Умели предки делать вещи на века, экономя тем самым материальные ресурсы. Насчет экономии это я, конечно, завернул. Чай не какой-нибудь отмороженный сторонник единения с природой ради сохранения ее в первоначальном виде. Ага, побывали бы они на Летании или Дорадо и познакомились с тамошними милыми тварюшками, для которых человек в бронескафе высшей защиты на один зуб. А кинетическая турель боевого дроида не способна пробить их псевдохитиновую броню. Ну да, многие скажут, что для того, чтобы оценить степень опасности, существуют VR-капсулы. И все-таки одно дело в захватывающей нейропостановке полного погружения поучаствовать, другое же – реально побывать на одной из таких неукротимых планет и на собственной шкуре ощутить все ее прелести. Не без гордости скажу, что мне довелось посетить и Летанию, и Дорадо, и даже Могильную. И не просто в качестве туриста, а как полноправный стажер-дроновод, оператор взвода мобильных арт-установок. За проявленный героизм и стойкость при спасении парочки экспедиций и полдюжины групп, посчитавших себя бессмертными раздолбаев, имею вполне заслуженные боевые награды. Не зассал, как некоторые из дедов, сам вызвался поучаствовать. Но об этом как-нибудь после поведаю, если кому-то будет интересно. А с наступлением утра народ внутри здания зашевелился, о чем мне доложила нейросеть. Вскоре дверь моей... светлицы распахнулась, и на пороге появился тот самый юноша, стараниями которого я был накормлен бульоном. «Завтрак, господин!» — уведомил он меня и вкатил в комнату тележку. На этот раз там была не одинокая кастрюлька. Целое блюдо с яичницей, мясная и сырная нарезка на тарелке, хлеб, сливочное масло, объемистая чашка на блюдечке с каким-то исходящим паром напитком и еще много всякого разного. А запах? Песня. Причем не унылая, а что-то бравурное, наподобие строевой моей учебной роты. «Шире шаг, бойся враг! Мы — славные бойцы-артиллеристы!» Вот тут я осознал, насколько голоден. Вообще-то, это Клэр сняла ментальный контроль и позволила своему оператору почувствовать зверский голод. Дождавшись ухода парня, налетел на еду аки-дикий зверь, едва ли не урча от удовольствия. 5 минут мне хватило, чтобы слопать практически все, что было на тележке. Покончив с основным завтраком, принялся за кофе. Напиток на самом деле является отлично приготовленным ароматным кофе. Не успел досмаковать содержимое чашки, в комнате нарисовался еще один гость. Сегодня это была вовсе не моя ангел-целитель, Владимирская Анастасия Петровна, а тот самый сурового вида старец с кладбища, образ которого до меня донесла нейросеть во время предыдущего отчета. Присмотрелся и тут же понял, что старик – определение не совсем подходящее для этого человека. Точнее, абсолютно неподходящее. Просто по какой-то непонятной для меня причине ему хочется выглядеть пожилым мужчиной. Неужели мода здесь такая, мерится возрастами, демонстрируя серебро своих седин и глубину морщин? Разве им недостаточно нейросетевого коннекта, чтобы оценить истинный возраст того или иного человека? Ах да! Я же совсем забыл, что здешние обитатели напрочь отвергают достижения современной науки и техники. Надеюсь, что отношения с прочими звездными государствами они все-таки поддерживают. Иначе я тут засел наглухо. Нет, не может быть, чтобы общество находилось в полной изоляции. К тому же, дорогие россияне, считай, почти что соплеменники. Вполне возможно, что наши пра-пра-пра и так далее пращуры играли когда-то в одном дворе, в одной песочнице. А то, что захотели жить в дикости, такие всяк сходит с ума по-своему. Впрочем, кое-какими технологическими штучками они вполне способны утереть нос нашим ученым. И еда здесь очень даже на высоте. Вполне возможно, сбалансированный рацион курсанта Академии более полезен с медицинской точки зрения. Но то, что это бурда практически без вкуса и запаха, вряд ли кто со мной поспорит. Оно, конечно, там, где начинается армия, прощай кулинарные изыски, ибо боец должен стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Но не до такой же степени. Впрочем, я немного отвлекся. При появлении, вне всяких сомнений, местного босса и, скорее всего, хозяина поместья, я отставил чашку на тележку, вскочил со стула и, согласно вбитому годами армейской жизни условному рефлексу, вытянулся по стойке смирно. Знал бы я имя и звание визитера, еще и рявкнул бы подобающе в таких случаях. «Здравия желаю, товарищ!» А поскольку этот человек для меня пока инкогнито, стою на вытяжку и молча моргаю зенками. «Да вы присаживайтесь, молодой человек!» Мужчина одарил меня вполне добродушной улыбкой. Вот тут ему удалось меня сильно удивить. По щелчку пальцев в комнате непонятно откуда появился второй стул, точно такой же, как тот, на котором я только что сидел. Расположившись вольготно на нем, он еще раз попросил меня садиться, и лишь после того, как моя пятая точка приземлилась на мягкую поверхность, он перешел к более детальному знакомству. «Разрешите представиться? Альмансор Фатахович Каринский Квинта, маг первого ранга. Основная специализация – некромагия во всех ее проявлениях. Ну и всякое разное по мелочи. Хотелось бы, в свою очередь, услышать, кто вы и каким образом оказались лежащим на надгробной плите с ножом в груди. Да непростым ножиком». Мужчина говорил на хорошем русском, без какого-либо акцента. При этом часть его слов осталась вне моего понимания. «Маг первого ранга. Некромагия. Это что, попытка розыгрыша?» С другой стороны, только что на моих глазах произошла то ли материализация, то ли телепортация предмета мебели, что само по себе выходит за рамки привычной обыденности. Выходит, мои догадки насчет того, что местным удалось разобраться с принципом действия артефактов древних, вполне оправдались. Более того, некоторые из них научились свободно оперировать полученными знаниями. Ладно, удивляться буду после. А сейчас мне задан конкретный вопрос, на который нужно отвечать. Уважаемый Альмансор Фатахович, разрешите поблагодарить вас за то участие, которое вы проявили к абсолютно незнакомому человеку. Меня зовут Полубояринов Александр Николаевич. Мне 23 года, выпускник Академии ВКС Российской Федерации. Тут мой доклад был прерван взмахом руки слушателя. Значит, в вашем пространственно-временном континууме бесконечного мультиверсума народ российский выбрал республиканский путь государственного обустройства. Интересно, очень интересно. Ну, и как оно? Впрочем, об этом мы с вами поговорим как-нибудь после. А пока продолжайте свой весьма интересный рассказ. И прошу простить меня за проявленную бестактность. Вот тут уже я охренел. До этого магия, теперь мультиверсум. Ну да, есть такая теория существования бесконечного множества параллельных вселенных. Но всего лишь экспериментально ничем не подтвержденная гипотеза. При этом сидящий передо мной мужчина только что высказался о мультиверсуме как о явлении, вполне доказанном наукой. Если все здешние обитатели считают так же, похоже, меня перенесло в галактический дом умалишенных. Но тут мой взгляд снова упал на непонятно откуда появившийся стул, и моя до этого непоколебимая уверенность в незыблемости физических законов дала трещину. Если магия существует, почему бы не быть параллельным вселенным? От навалившейся на меня информации в башке зашумело. Вот тут мне на помощь пришла Клариса. Александр Николаевич, всесторонний объектный анализ психоэмоционального состояния вашего собеседника указывает на то, что он умственно здоров и не пытается ввести вас в заблуждение. То есть абсолютно уверен в правоте собственных слов. К тому же наглядный пример со стулом является неопровержимым доказательством тому, что магия, точнее неизведанные в нашем мире технологии, связанные напрямую с энергетикой человека, здесь имеют место. Ага, успокоила. Я тут теорию планетарного дурдома пытаюсь обосновать, а она в пику мне толдычит, что мой визави прав в доску. Силы небесные, куда же меня все-таки занесло? Если это параллельная реальность, почему здесь говорят на вполне понятном мне русском языке? Нет, бред какой-то. Так не может быть. Или все-таки может? Тут подал голос здешний хозяин. «Что же вы замолчали, Александр? Надеюсь, в силу моего возраста вы позволите называть себя просто по имени». «Разумеется, не возражаю. Хоть чугунком назовите, только в печь сажать не нужно». И тут мой язык, помимо моей воли, неожиданно выдал. «И сколько же вам лет, Альмансор Фатахович, если, конечно, это никакая не тайна?» На что мужчина задорно рассмеялся. «Какая же может быть в этом тайна, чай не дама, коим свойственно скрывать от нас мужчин свой истинный возраст? Мне всего лишь 284 года». «Всего лишь?» – удивленно воскликнул я. «Это без регенерационных медицинских капсул, без нейросетей, наноботов? Разве такое возможно? А может быть, все это у вас имеется, и вы по какой-то причине просто морочите мне голову?» На что Каринский Квинта посмотрел на меня с неподдельным удивлением и задумчиво произнес. «Капсулы, нейросети, наноботы. Не разумею, о чем вы, юноша». Однако спустя мгновение лицо его просветлело. «Я, кажется, понял, что вы имеете в виду. Не о том ли паразите, что засел в вашей голове, вы речь ведете?» «Это вовсе не паразит, уважаемый. Это нейронная сеть». Мультифункциональный имплант, устанавливаемый каждому гражданину нашего государства по достижении им совершеннолетия. В других странах точно такая же обязательная процедура. Значит, все-таки не паразит. Это хорошая новость. Мне очень интересно, но за отсутствием у меня свободного времени предлагаю все-таки вернуться к нашим баранам, то есть к истории вашего неожиданного попадания в данную реальность. «Кстати, мы с вами сейчас находимся на Земле». После этих его слов последовал уже знакомый мне щелчок пальцами, и в паре метров от меня зависло голографическое изображение с детства знакомой каждому представителю вида Homo Galacticus колыбели звездного человечества. «Интересные технологии создания дополненной реальности», не удержался я от комментария, на что Каринский Квинта выдал. «Магия иллюзий. Я в этом также немного разбираюсь». Для меня, как и для всех прочих граждан многочисленных звездных государств, колыбель человечества в данный момент является всего лишь музеем планетарного масштаба, посещение которого строго лимитировано международными договоренностями. Будучи еще ребенком, мне повезло там побывать и посетить множество всяких примечательных мест. Петербург повидал, Москву, на египетские пирамиды вдоволь налюбовался. На изрядно покоцанную морду сфинкса позырил. Статую свободы зацепил визуально. На лифте Эйфелевой башни покатался. Мороженым, глядя на Париж с высоты смотровой башни, побаловался. Кстати, питерское значительно превосходит по вкусу все прочие употребленные мной сорта мороженого. Ну все, о достоинствах холодного лакомства это уже лишнее. Для меня главное то, что этот гражданин утверждает, что в настоящий момент мы находимся именно на планете Земля. Он подошел к глобусу и, сориентировав голограмму так, чтобы мне было видно, Ткнул пальцем в часть света, именуемую Европа. Затем как-то вполне будничным голосом сказал: «Вот Москва, исконная столица Российской империи». Подчиняясь его воле, изображение начало увеличиваться в размерах, и вскоре на месте шара было изображение обширного участка земной поверхности, полученное как бы с искусственного спутника. Палец мужчины сместился к востоку от столицы и ткнул в какую-то точку на карте. «Я хоть немного и знаком с земной географией, но не так, чтобы очень». «Это город Павлов, что в 3,5 верст от столицы, расположен на берегу Оки». Изображение еще больше укрупнилось. При этом палец Каринфского квинты сместился относительно Павлова немного на запад. «А вот здесь мое, дарованное государем-императором российским, поместье, где мы в настоящий момент и находимся. Места, скажу вам, примечательные. Поленов, Суриков, Бухтаяров, Кондратьев и многие другие именитые пейзажисты в разное время живописали сии картины посредством кистей и красок. И скажу вам, до сих пор их бессмертные творения являются самыми ценными экспонатами мировых выставочных залов и оцениваются в огромные денежные суммы». Определенно, хозяин поместья уселся на любимого конька и решил буквально завалить гостя, вне всяких сомнений, интересной, но не самой полезной на данный момент информацией. При этом моя верная Клэр со стабильным постоянством подтверждала справедливость его слов. Во всяком случае, Каринфский Квинта сам верил тому, о чем говорит. Чтобы остановить этот словесный поток, мне пришлось подать голос. «Прошу прощения, уважаемый Альмансор Фатахович. Если вам будет угодно, я все-таки готов продолжить свой рассказ». Сообразив, что перегнул палку в плане просветительской деятельности, хозяин смущенно пробормотал: «Виноват, Александр, увлекся. Разумеется, я с интересом выслушаю вашу историю». Итак, все случилось во время бала, устроенного по случаю очередного выпуска курсантов филиала Академии военно-космических сил Российской Федерации, что на планете Жемчужная. Мой рассказ много времени не занял. Поначалу я пытался ограничиться скупым изложением фактов, но вскоре, что называется, завелся и закончил повествование весьма и весьма эмоционально, выразив надежду на возможность возвращения на одну из планет моего государства. Информация о том, что я оказался в иной пространственно-временной вселенной, вполне дошла до моего понимания. При этом я очень надеялся, что для здешних чародеев задача возвращения одного заблудившегося, не по собственной воле парня, на родину – задача не столь уж и сложная. А вот Альмансор Фатахович не проявил особых эмоций. Мой рассказ он выслушал молча и, грустно покачав головой, тут же поспешил меня разочаровать. «Вряд ли у вас, молодой человек, получится когда-нибудь вернуться в родной мир. Дело в том, что мультиверсум бесконечен. Более того, с каждым мгновением внутри него появляется бесконечное количество новых ответвлений и реальностей. То есть бесконечность, помноженная на бесконечность. Затем еще раз помноженная на бесконечность. И так с каждым временным квантом. Согласитесь, отыскать единственный нужный нам мир в таком многообразии попросту невозможно». Он явно хотел продолжить объяснение, но тут что-то довольно громко звякнуло. Чародей, я поймал себя на мысли, что на самом деле имею дело с магией, залез в боковой карман своего пиджака и извлек оттуда плоскую коробочку. По виду стандартный коммуникатор, которым я перестал пользоваться после установки нейросети. Каринфский Квинта выполнил с прибором или артефактом какие-то непонятные для меня манипуляции и на пару минут завис. Явно общался с кем-то для меня невидимым и неслышимым. «Клэр, попробуй перехватить разговор, вдруг получится». Однако вскоре поступило оповещение от нейросети. «Товарищ старший лейтенант, общение абонентов происходит посредством недоступных моему восприятию техник. При этом ни один из известных мне каналов связи не задействован. Так что я бы посоветовала отнестись к словам этого человека насчет магии более серьезно». Вступать в дискуссию с нейроимплантом я не стал. И так понятно, что ничего не понятно. памперсы, из которых неведомо куда исчезают продукты человеческой жизнедеятельности, материализующиеся незнамо откуда стулья, полное отсутствие электричества. При этом местный народ не при свечах и лучинах прозябает. Так что есть, что обмозговать, и очень-очень серьезно. Наконец, Каринский Квинта отлип от своего коммуникационного устройства и вернулся в реальность. А в следующий момент он меня буквально огорошил. «Прошу прощения, молодой человек, но я вынужден вас покинуть на пару-тройку дней. Дело в том, что под Киевом возник межмировой пробой, на этот раз вполне безобидный. Однако всплеснувшиеся в наш мир эманации определенного свойства привели к восстанию мертвецов десятка тамошних кладбищ в виде тысяч кровожадных монстров. Обычно ожившие покойники ведут себя более мирно, так что этот случай подходит под категорию «из ряда вон». За время моего отсутствия вас будет опекать знакомая вам Анастасия Петровна Владимирская. Так что еще раз извиняюсь. Дела, понимаете ли, не допускающие отлагательства». После этих слов Альмансор Фатахович удалился. Я же на какое-то время остался в своей комнате, буквально раздавленный обвалившимся на мою бедную голову потоком необычной информации. В моем воспаленном мозгу роились десятки вопросов, которые я так и не успел задать своему собеседнику. Главным из них было то, для какой цели я вообще понадобился чародею, судя по озвученной им цифре своего ранга, не самого последнего на этой планете. Может быть, Анастасия Петровна все разложит по полочкам? Черт побери! А где же моя одежда? Неловко щеголять в памперсах перед красивой дамой. Пришлось громко рявкнуть. «Иван! Ваня! Иди сюда!» На мой зов тут же примчался запыхавшийся служка. «Что угодно вашему благородию!» На что я с улыбкой схохмил. «Нашему благородию угодно одеться поприличнее, а перед этим ополоснуться по душам не помешало бы. И вообще, пора бы мне избавиться от этих памперсов, чай не бесконтрольно срущее грудное дитя».